«Ну что, за знакомство?» – спросил он. Пить в одиночестве ему совершенно не хотелось, а пить он в любом случае сегодня будет. Так почему бы не воспользоваться такой компанией? На удивление ярче всех отреагировал Крам. «Эх, а давай, наливай!» – прямо засветился Виктор, усевшись недалеко от самого Поттера. Следом рядом с Крамом уселся Седрик. «Не каждый день побухаешь с пришельцем из другого мира и звездой Квиддича, но, решившись немного поломаться, сказал, ну, я не так часто пью, но в такой компании. Давай, с меня истории о других мирах», — окончательно сломал пуффендуйца Гарри. Следом все одновременно перевели взгляд на Флёр, которая находилась в небольшой прострации. Увидев, что на нее смотрит, она оторвалась от одной точки, куда пялила, вопросительно посмотрела на остальных чемпионов, увидела огневиски и сначала, конечно, хотела отказаться. Она, приличная девушка, чтобы кто провеял, не клеветал, и пить в компании трех парней, которые, возможно, перестанут себя контролировать. «Я наложил на тебя очарование, скрывающее твой шарм», — уловив мысли Вейлы, промолвил парень. «Нет, не научу, не проси. Это часть ветки тайной магии, которую знают только три волшебника в моем мире. Но в любом случае, как часто тебе выпадает возможность выпить в компании с мужчинами, при этом не боясь, что тебя изнасилуют?» — уговаривал четвертый чемпион. Аргументы у него были убедительны, очень. Да и истории из других миров Вейли, ну, очень хотелось послушать, да и парень был довольно симпатичным. Но это вообще не аргумент, это она так, чисто для себя отметила. «Ага, ауи, согласна я, согласна. Только если кто-то будет приставать, то я за себя не отвечаю», — срочно вернув свои высокомерные интонации, ну, или попытавшись, потому что это звучало скорее забавно, — предупредила Делакур. Девушка отдавала себе отчет, что даже без шарма, она красивая, и ей очень не хотелось, чтобы кто-то, даже когда она не источает очарование, к ней приставал пьяным. «Ну, что ты, Флёр, лично отпинаю того, кто пристанет к тебе, пока ты с нами», — широко улыбнулся Гарри, при этом показательно крепко сжал черную руку. Дикгари и Крам сглотнули. Француженка немного улыбнулась. «Кстати, вы знаете, в моем мире тоже был турнир, и мы тоже участвовали там вчетвером. Кто же знал, что это начало локального апокалипсиса? Примечание к части. Пам-пам, продакт ГГ скоро будет, наверное. Под главой там все объясню. Ом». Гарри — стальной рунолог Поттер, или типа как в «Мальчишнике в Вегасе», только с магией. Часть третья. Разбудил Гарри крик какой-то ебанутой птицы. «Чайка», — отстраненно подумал парень, находясь еще в полудреме. «Чайка — это хорошо. Чайка — это море, а море — это тепло. Пляж, девушки». Следующим делом Поттер нащупал что-то теплое и мягкое рядом с собой. Теплое и мягкое в ответ на щупание что-то прохрипело на французском и пошевелилось. В принципе, парня все устраивало, поэтому он опять начал падать в объятия Морфея, как вдруг до него дошло. «Стоп, какая нахуй чайка? Какой нахуй французский?» С этой мыслью он резко подскочил, сбросив с себя Флёр, которая от этого даже не проснулась. Сам Гарри, скорее всего, сейчас может думать только из-за ускоренной регенерации. Еще давно Дамблдор что-то намутил, и регенерация у него как у оборотня. Да, не Дэдпула и не Росомаха, но лучше, чем ничего. Как раз спасает от похмелья сутрица. Пьет он постоянно последнее время. То там, то сям, и с утра его просто все проклинают. Все зеленые еле ползают, а он, веселый, уже пошел за похмелом. И сейчас он мог представить, насколько тут все просто ебучие тела, если даже он сейчас еле открыл глаза. Выглядел Поттер как зомби какой-то. Красные глаза, мешки под ними, общая бледность лица и всклоченные волосы. Находились они в какой-то комнате. Прямо характерной такой комнате. Знакомый. Да, сука, в каюте. Это была явно каюта явно дурмстронговского корабля. В прошлом мире он там бывал и не раз, потому как обучался некоторое время в болгарской школе магии, ну, и иногда с Крамом из других миров. Про Делакур в одной койке с ним вопросов особо много не возникло. Гарри еще помнит моменты, как она после первых двух-трех рюмок уже немного поплыла. Есть воспоминания, как они уже сидели рядом и ворковали, пока Крам и Седрик спорили про что-то. А потом еще есть воспоминания, как они трахались в выделенной Гарри комнате. А дальше — пусто. Откуда каюта? Откуда настолько много алкоголя, что даже его регенерация не справляется? И почему их не идет убивать делегация из трех директоров? Пройдя пару незамысловатых коридоров, Гарри понял почему. Ну, и заодно откуда тут чайки? Они, блядь, посреди океана или моря. Поттер, честно, не разбирался, но ему было абсолютно похуй на подробности, хоть озеро ебучее. Суть в том, что берегов он не видит. По климату, это явно не Шотландия, а под ногами корабль Дурмстранга. И как отсюда выбираться, он абсолютно без понятия, ведь, блять, кораблем он в душе не ебет, как управлять. Хотя если немного подумать, Альбус не допустил бы такого, особенно не пьющий Дамблдор, поэтому скорее всего он просто дал им немного отдохнуть, сейчас сюда аппарирует и спасет их всех, а нет, отбой, вот он, нахрюканный в говно, валяется в своей ночнушке в чем-то смутно напоминающее блевоту на палубе. С почином, старикан, немного зло промолвил парень, легонько толкнув полумертвого директора по голове. Блять, а он точно не труп? Да не, вроде пульс есть. Ты хоть звуки издавай, когда я тебя пинаю, тело. Идти и искать остальные тела как-то не хотелось, поэтому Гарри, собрав все свои силы в кулак, побрел на кухню. Ну, или как там оно называется на корабле, знаете, это типичное состояние с утра после пьянки, когда кушать вроде хочется, но при мысли о еде начинает тошнить, такая неопределенность Шредингера, сука. Кстати, по дороге, обнюхав себя на предмет пойти в ванную, Поттер порадовался, что походу они либо купались, либо мылись. И судя по тому, что раньше он за собой не наблюдал тяги мыться в хламину пьяным и ощущения соли на коже нет, то это из-за флёр, с которой они по-любому поебались еще и в душе. Одно радует, способ, по которому Гарри определил, использованные презервативы, разбросанные по всей комнате, а значит непредвиденных, маленьких, кричащих и гадящих под себя обстоятельств не будет. На кухне первым делом парень увидел ящик холодного пива, стоящего прямо на столе. Магия творит чудеса, и пиво с прямо как из холодильника. Прислонив одну бутылку ко лбу, а другую, открыв, он только сейчас понял, насколько хочет пить. Вообще желание пить и есть у него еще с детства в таком лоу-приоритете, что он может просто забыть, что ему хочется кушать. Особенности дурсливского воспитания, че, конкретно улучшив свое самочувствие, парень решил заварить себе кофе по-человечески, как выражался один знакомый из России, примечание, я хазе, как он это на инглише произносил, но как-то пофиг, думаю, суть вы уловили. Для этого он не поленился найти турку, зерна и кофемолку. В сваренном в турке кофе самое важное, это что? Правильно, не дать ему закипеть. Как говорят французы, кипение убивают кофе. Или, то были немцы. Кстати, корабль, в отличие от мнения многих, не был самой школой и даже не средством перемещения всех-всех учеников. Это просто огромный полуартефактный легендарный летучий голландец, хотя, откровенно говоря, выглядит скорее как черная жемчужина из фильма. А что вы так смотрите? Путешествия с Дамблдором иногда были затянуты и проходили в мирах со временем, идущим быстрее, оттуда и знания о фильмах. Так и команда тут такая же, человек 10-15 максимум. Как раз те ученики, которые приехали из Дурмстранга и управляли кораблем. Тут было около 7 трехместных кают и одна капитанская. Примечание. Ребята, в корабельном деле совсем не шарю, поэтому просто примите к сведению, что я тут хочу сказать, что этот корабль не охуеть какой большой, а самый обычный. Как они умудрились в составе 4 человек куда-то уплыть на этом корабле, Гарри не представляет. Что на борту всего 4,5, блять, человека, он уже определил точно заклинанием. Все это парень обдумывал, попивая хорошо пахнущий кофе. Будь на корабле не тела еще мертвых, как минимум на часика 2 людей, бодрые, уже прибежали бы сюда, настолько хорошо он пах. Хотя одно тело таки пришло, увидел же, регенерация не хуже, чем у оборотней. Просто этот факт не сильно афишируется. Пришла немного смущенная Делакур, которая уже успела привести себя в порядок. Ну да, пустыня во рту, пустыней, но водные процедуры в приоритете. Французы, немного скривившись от вида пива, она просто тихонько набрала себе воды и выпила. Ну да, подумал Поттер объективно, если бы она сейчас выпила пиво, было бы вообще не по-девичьи. То, что вчера хлестало виски, это одно, а пиво с утра, ну ты что, это совсем другое. Хотя, может, регенерация Вейлы получше, чем у него, и пиво ей уже не так уж и необходимо. Салут, нальешь и мне кофе, и объяснишь, Эсил Теплайт, где мы? Напряженно, прямо как школьница на уроке, сев за стол напротив парня, произнесла Флёр. Девушка явно редко бывала в таких ситуациях, если вообще была. Это как бы дело довольно тонкое, общение с человеком, с которым вчера пьяным много чего натворили. Вот Гарри к этим делам привык и явно не испытывает иллюзий. Один раз он смог подцепить Вейлу своим эпатажем и таинственностью, дальше же типичное дело, он нахуй никому не нужен без руки и ноги. Да, протезы вживлены в тело и не вызывают абсолютно никаких проблем, но шрамы по всему телу никуда не делись. От когтей дракона, от дурслей, от Василиска. Откровенно, Поттер раньше был уверен, что такими темпами он Грюма догонит. Так что иллюзий по поводу француженки он не строил. Если в его родном мире девушек привлекает хотя бы его кошелек и известность, то тут, да, конечно, мы на дурмстронговском корабле посреди какого-то большого водяного бассейна. Мы тут впятером. Я, ты, Крам, Седрик и Дамблдор. И они все еще в отрубе. Это все, что я знаю, дежурно улыбнувшись, ответил парень, налив кофе, в которое тут же уткнулась Вейла. Дальше разговор не клеился, да Гарри его и не пытался клеить. Ему было немного пофиг, потому что дальнейшие мифические отношения между ним и Флёр зависят не от него. Поттер достал книгу из рунного кармана и принялся читать. Делакур все так же втыкала в кофе. Там же такая, блядь, интересная гуща. Гадает, сука, наверное. Ага. Сама же Флёр вообще не знала, как себя вести и что говорить. Они встречаются, или нет, или что вообще. Они трахались всю прошлую ночь, а сейчас он ведет себя словно, ну, словно вообще ничего не было. Может, он ничего не помнит, она ведь сама ни хрена не помнит. Хотя то, что они проснулись вместе, и использованные презервативы на полу должны были натолкнуть его на определенные мысли. И кто должен начинать диалог? Он, в конце концов, парень, вот пусти, действует как-то совсем впало в отчаяние Вейла. Ей пришелся очень по душе Гарри, неуязвимый к ее чарам. Да и с ним никогда не будет скучно. Алкоголь в самом начале прибавил ей силы и наглости. И вроде бы все пошло довольно хорошо вплоть до этого момента. Надо бы как-то начать диалог, наверное. В комнате, наверное, убраться надо, ауи. Черт, черт, черт, нашла тему для разговора. Глупая, глупая, глупая корила себя Флёр, стремительно краснея. Из-за книги появилось немного лукаво улыбающееся лицо Гарри. Да, я уберу. Ауайс ок, ауайс цел. Зачастила на французском девушка, усиленно гипнотизируя чашку. Да уж, завела разговор. Раньше все проще было. Парни сами пытались показать себя, а Вейла просто отмахивалась. Ну, или очень редко благосклонно слушала. Это выражалось в том, что отвечала она не язвительно, а почти нормально. А сейчас перед ней сидит интересный ей парень и просто читает. Сволочь. И вообще, она обиделась. Короче, и показательно не будет с ним разговаривать. Поттер же размышлял о логике в этой блондинистой головке. Сука, они в ебучем океане посреди моря, а все, что ее волнует, это убраться в комнате. Серьезно, блять, тут, пожалуй, надо передымить, решил парень. На самом деле он курит крайне редко, ну, или когда пьет. Но тут такое дело, что не посмолить, грех. Куда ты? Спохватилась француженка, когда Гарри начал вставать. Покурить на палубу, немного удивленно ответил он. «Да отсорт, я с тобой пойду», — кивнула чему-то своему девушка. Примечание к части. Че-то прямо вот пошло дело с этим рунным Гарри. Видно, слишком сильно меня душит гениальный Гарри, что тут нашел такую отдушину. Думаю, глав по этому Поттеру будет еще штук 5. Может, не подряд, а перебиваясь другими историями. Напоминаю, сборник, куда попадают отборные фанфики. https://solidstions. 13 885 533. И чаще всего по Гарри Поттеру, если появилось что-то из другого фэндома, то значит, это что-то меня крайне впечатлило. Еще, по-моему, у меня умерла бета, но это не точно. Еще пытаюсь дозваться. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать больше, чем комментарием и лайком. Вебмани, в МИД. 482 125 179 10. Яндекс, деньги, 41001114755232367. И https, то, 41001114755232367. И скажу сразу, ситуация у меня нормальная, раком не болею, дом есть, комп здоров, кушать не хочу, поэтому если вдруг что, то деньги потрачу на улучшенный аккаунт на фигбук, ну, а потом на кофе с сигаретами. Ом. Гарри Стальной, рунолог Поттер или возвращение в Хогвартс. Часть 4. Петляя по коридорам корабля к выходу на палубу, Гарри неожиданно почувствовал, что его кто-то взял за единственную здоровую руку. Эту кто-то зовут Флёр. Она всю дорогу длиною 20 секунд от одного конца корабля до лестницы на палубу пыталась держать быстрый темп ходьбы Поттера, чтобы идти вровень. И в один момент ей это надоело, или она на что-то решилась. Зевс ее знает. В общем, девушка аккуратно, даже немного боязливо, взяла за здоровую руку Гарри, подняв свой наивно просящий взгляд голубых глаз на парня, который сразу же встал как вкопанный и перевел на нее охуевшие глаза. «Ну, знаете, там мелькало что-то среднее между «ты охуела» и «что происходит». Вейла же, поняв, что, видимо, сделала что-то не то, погрустнела и опустила голову, расстроившись. Когда она уже начала медленно убирать свою руку, Поттер мягко сжал ее и, немного улыбнувшись, пошел дальше, уже держа девушку за руку. «Черт, это было мило», — отметил про себя парень. На палубе Гарри встал рядом с телом Альбуса Дамблдора. Он уже не лежал, а сидел, облокотившись на своеобразные перила корабля. Блевоты уже не было, одет был нормально и даже был в сознании. Почему же тело? Потому что все еще не реагировал на внешние раздражители. Заряда хватило ровно на то, чтобы убраться и сесть. Причем сложнее было явно второе, потому что для первого хватит чуть осознанного желания директора. С огромным видимым удовольствием затянувшись сигаретой, Поттер скосил глаза на Делакур. Та скромно стояла в сторонке, где парень ее и оставил, отпустив руку. Походу, она не желает поскорее забыть его, а вполне себе думает о продолжении их отношений, которые пока заключались в пьяном сексе. Что делать она не знает, но явно пытается. «Еще назад надо как-то доплыть», — грустно отметил Гарри, делая очередную затяжку. Через пару-тройку часов, когда вся самоназванная команда корабля бухла плыв, как оказывается, блять, это было написано краской прямо на ебучем борту, обнаружил это товарищ капитан Дамблдор, которого Поттер выкинул за борт, чтобы протрезвел. Сначала вся компания полуживых людей собрались на корабельной кухне. Оказалось, что у Крама, что у Дидгари регенерация лучше, чем у обычных людей по той или иной причине. Первый просто прошел определенный курс дорогих зелий для квиддича, которые в том числе улучшают регенерацию, а второй просто выпил хорошее антипохмельное перед всей пьянкой. Короче, самый умный директор, прислоняя холодное пиво ко лбу, потягивал из другой бутылки, отправляя кругляшки прямо в рот, на что, разинув рты, смотрели трое чемпионов, потому что, ну, ебать, объективно самого Альбуса Дамблдора увидеть в небоевом или добром состоянии просто нереально, а во-вторых, ну, ебать, бесполочковая магия да еще такого уровня, чтобы левиасить воду палочкой, надо нихуя себе умение, а тут даже несмотря, глаза-то закрыты. Крам сидел, откинувшись на лавке, которая около обеденного стола. Седрик ушел недалеко, антипохмельная решила, что мои полномочия на этом все только на середине пути, и поэтому ему все равно пипец. Вот и сидят тела вокруг круглого, трансфигурированного директором, опять же без палочки, чтобы все уместились, стола. Это же не столовая, а просто кухня, где стол для готовки используется. А так как в столовку идти всем впадлу, то Альбус показывал небольшие чудеса. Именно так это смотрелось для обывателей. Ну, а что, эпичный взмах рукой на отъебись, стол сменился на дерево с золотой отделкой. Ну, любит Дамблдор воейбоны, что с него взять? Среди нормальных магов, это воейбоны, но для аборигенов это, вау, ведь золото может делать только философский камень, и так далее. Нормальные маги для парня, это, конечно, Альбусы Дамблдора и Гарри Поттеры, в основном, не учитывая разных мастодонтов, как Кощей. Их имена Гарри старается не упоминать даже про себя, а то знаете, мало ли, Поттер же, как и Флёр, был немного поживее. Видимо, пока что у них одна из лучших регенераций. А может, просто они прошлой ночью много двигались, и алкоголь немного утрясся. Они пьют обычный чай, слишком много кофе, перебор, и общаются. Ничего серьезного, конечно, просто разговоры ни о чем. Все-таки они вроде оба пришли к выводу, что интересны друг другу. Почему бы тогда и не поговорить о разном? После около получаса релакса решили наконец что-то делать, а именно, как-то добираться до Хогвартса. На все опасения по поводу дадут пизды директор весело хмыкал и говорил, что совсем разберется. Ну, как весело. Скорее это было превозмогание похмелья, чем веселье. Общим собранием решили сначала нагонять ветер, с чем успешно должны справиться Альбус и Гарри. Когда план уже был утвержден, график транспортной службы имени Дамбл подсоставлен, и все было готово, Оставалось только начать подгонять ветер. Во время очнулся Виктор, вспомнив, что корабль же, сука, под водой плавает с огромной скоростью, а паруса тут так, для виду. Новый план был готов, написанный Кромом с фингалом под глазом, который поставил Поттер. Так, для виду. В итоге через пару часов они уже на берегу и подплывают к встречающей делегации. Правда, поначалу в этой делегации были пару десятков авроров, судья, палач и пару иностранных представителей, но после того, как первым спустился сам кавалер ордена Мерлина 1 степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов, директор школы чародейства и волшебства, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, палач куда-то испарился, все авроры выстроились из группы захвата в сопровождении, а иностранные делегаты сделали вид, что они просто тут были и вообще просто навестить своих знакомых. Короче, все сделали вид, что так и надо. И вообще, почему бы директору вместе со всеми чемпионами не поплавать на корабле? Именно так и спросил один из представителей Министерства Болгарии. Все согласились. Даже кивали головами для пущей убедительности. А стоило всего лишь чуть подтолкнуть Альбуса сзади, чтобы свинец в его голове расплескался, директор на секунду упустил контроль, и все на берегу почувствовали его недовольство. У людей даже пар изо рта пошел, так холодно стало вокруг. А это Дамблдор всего на секундочку потерял ориентацию в пространстве. Все как обычно, как и во всех мирах. Гриндевальду стоило приложить чуть-чуть больше усилий, чтобы удержать Альбуса на своей стороне, и два великих волшебника вполне спокойно под себя подмяли бы мир, если бы не насолили кому-то сверхкрупному по типу, опять же, Кощея. Он тогда как раз только-только уснул, революцию замутил в царской России и започивал, так до сих пор и лежит в мавзолее. Все-таки, по мнению Гарри, директору иногда стоило показывать, кто в доме хозяин, а то забывают, начинают что-то гнать, иногда даже угрожать. Забавненько. Собственно, проблем почти нет, поэтому вся компашка решила не разбираться по поводу вчерашнего. Вроде ничего лишнего не натворили. Так думал Гарри до того, как зашел в большой зал. Такое чувство, как будто тут тусили не четыре человека, а, да. Под столами и на столах среди кучи мусора, бутылок и одежды можно заметить кучу дурмстронговских учеников, несколько француженок, кучу 6-7 курсников. Зато теперь понятно, по какому принципу кубок отбирал чемпионов, как самых выносливых, это был Сириус Блэк, который тут в тюрьму и не садился. Из-за этого он сейчас успешный аврор, плейбой, филантроп, потому что все золото Блэков в его руках. Сказав эту фразу, он заржал как конь, рядом подхватил смех Джеймс Поттер и стоявший недалеко Ремус Люпин, который выглядит как реальный хищник, а не тот откровенно жалкий человек из большинства миров, как человек, которого директор заразил правильной ликантропией, той, которая должна была быть по идее, а именно, общее усиление организма, органов чувств и более качественная по всем пунктам анимагия. Откуда в испорченной версии взялась привязка к лунному циклу и прочее, затрудняется сказать даже Дамблдор. Так вот, как такой зараженный человек, Поттер со всей ответственностью говорит, что этот Ремус использует всю неправильность вируса на все 100. Они вообще втроем выглядят как слаженная боевая тройка. Даже в, казалось бы, расслабленной позиции, они нет-нет да поглядывают по сторонам, а Люпин еще и принюхивается. Держаться всегда так, чтобы если что прикрыть друг друга, стоят так, чтобы нельзя было одновременно их троих обезвредить. Это не видно обычным гражданским, но Гарри в свое время очень конкретно поднял свой уровень боевки. В принципе, в знаниях его можно ставить капитаном отряда, и он вполне справится с этой ролью, а по силе так и вовсе в невыразимцы брать. Там есть отдел, как у маглов ФСБ, КГБ и прочее, куда обычно берут выдающихся авроров. Теперь перейдем к другому вопросу. Джеймс и Лили Поттеры были живы в этом мире. Гарри полностью осознал это только сейчас, пока все в ахуе от картины в большом зале, который наконец-то открыл Альбус. Он его вчера закрыл директорским доступом. Для сироты в любом возрасте встретить своих родителей – это что-то неописуемое. Но есть одно огромное «но» – это не его родители. Парень слишком давно путешествует по мирам, чтобы понять, что Лили Поттер в его мире не равно Лили Поттер в другом мире. В мелочах, но все же они маги. И вот отсутствие этой связи родитель-сын очень сильно ощущает Гарри. Лили и Джеймс, нет, они не особо продвинуты в этом направлении. У них это скорее инстинктивно, как и у любых других людей развито. А вот Поттер в ментальных и энергетических науках крайне развит, и для него они не более, чем люди с внешностью его родителей. По крайней мере, он так себя активно убеждал. «Это не смешно, мистер Блэк», — поджав губы произнесла Минерва МакГонагалл, которая в целом была не то, что недовольна, а просто в полном ауте. «Слишком много событий за последние сутки. Хотя, честно говоря, не она одна, а почти все, кто имеет доступ к нужной информации, находится в таком же состоянии. Что же, пора узнать, что они вчера натворили. Вчера же, примечание к части. Парни, короче, у моей беты полномочия, походу, все. Так что ищу бету. Может, кто-то хочет. И сюда, и на гениального Гарри. По продам все тяжело, занят сильно. Дальше сильнее будет раскрыто охуевание всех вокруг. Надеюсь. Так, ребята, next тема. Я, короче, делаю одну программку для фигбука, которая пока что каждый день будет собирать статистику из новостей в моем профиле и строить график. Она позволит мне видеть все изменения в лайках, ждунах и просмотрах для того фанфика. В течение времени старая информация при этом будет сохраняться. Вот у меня вопрос. Может, у кого-то есть идеи, что можно еще хуйнуть в эту прогу, то напишите, пожалуйста. Напоминаю о сборнике, куда попадают отборные фанфики. https://celestions. 13 885 533. И чаще всего по Гарри Поттеру, если появилось что-то из другого фэндома, то значит, это что-то меня крайне впечатлило. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать меня. Вебмани, в МИД, 482 125 179 010. Яндекс, деньги, 4100111147552327. Https то 4100111147552327. Скажу сразу, ситуация у меня нормальная, раком не болею, дом есть, комп здоров, кушать не хочу, поэтому если вдруг что, то деньги потрачу на улучшенный аккаунт, ну, а потом на кофе с сигаретами. Ом, Гарри Стальной, рунолог Поттер или последствия. Часть пятая. Накуролесили они довольно знатно. Сначала просто начали вчетвером методично заливать в себя разное алкогольное. Потом им стало скучно, а если точнее, то Седрику и Краму, потому что другие два чемпиона были заняты своими делами. И пока Дигри и Виктор поднимали весь люд Дурмстранга, парочка переехала в выделенную Гарри комнату перетереть важные вопросы, так сказать. Пускай в этом мире он недавно, уж свою комнату в Хогвартсе найдет даже спиной, которой они с Флёр по очереди обтерли все коридоры замка. Не так-то просто, знаете ли, идти и сосаться одновременно. Вернулись Поттер и Делакур уже в полный пьяных людей зал, где посередине стоял Дамблдор в ночнушке и заливал в себя ёрш, мешая прямо во рту. Остальные просто методично нажирались. Причем по дороге уже довольно пьяные Седрик и Крам звали абсолютно всех, кого видели, поэтому зал был заполнен представителями всех трех школ. Кто-то на чем-то включил музыку, кто-то где-то под шумок решил продать что-то незаконное. Короче, выглядело это все как тусич в типичном клубе на Хэллоуин. А потом вокруг куча пьяных парней резко ощутили ауру вейлы француженки после секса. И могло бы произойти групповое изнасилование, но Гарри, психанув, просто оглушил всех в радиусе пары метров. Особо никто этого не заметил, ну, потому что плюс одно тело, минус одно тело, какая разница. Потом рассказы стали изменчивые. То про драконов фиолетовых говорили, то про четвертое измерение, то про птицу Говорун, но все сходились в том, что началось это после того, как директор встал на преподавательский стол с каким-то устройством, смутно напоминающим воздуходув, только дул он, сука, дымом. Где Альбус за несколько часов достал такое количество шишек, остается тайной. Капитан, блять, Виктор Крам, это было то, что Дамблдор вычленил из всего потока слов и выкриков, ты меня понял. Копи, сука, тан, а и то идея, отрыжка, пиздюк, сказал Альбус. Кто еще на ногах, отрыжка, за мной шагом, блях, марш. Ошалевший от такого рвения со стороны директора болгарин отпихнул от себя едва живое тело, которому активно втирал дичь и радостно зигзагом посеменил за старым магом. Иным способом двигаться он не мог. Дальше эта процессия выглядела как паровозик. Дедка спереди, Седрик за дедкой, Крам за Седриком, за Крамом Гарри, а на его спине Флёр. Последней было круче всего, потому что она тупо лежала и ловила очередной приход. Дальше узнать, что творила команда А. а еще по одной, не представилось возможности, потому что воспоминаний ни в одной из пяти голов просто не оказалось. От автора: давайте, если есть у вас желание, а это я узнаю только по комментариям и лайкам на них, я в отдельной главе опишу их приключения на корабле. В сюжете будут споры за капитанское место, разграбление бедных сомалийских пиратов, куча мата, пару десятков отрыжек директора, возможно, еще Тортуга, Кракен, путешествие во времени, встреча гильдии пиратов, нет, это не One Piece, но после слов возможно, неточные вещи. В общем, будет куча херни и прочего, что приходит на ум после слов «пираты и море». И да, это питоновские комментарии. Привычка плюс удобно. Ну, что же, бывает, вынес свой вердикт Дамблдор. Сейчас Гарри, директор, министр магии и кучка аристократов, которые были недовольны той дичью, что творилось недавно, сидели в одном помещении. Все-таки очень много наследниц потеряли девственность, а некоторые, довольно большое количество, если быть честным, вообще обрюхатились. Ну, о защите никто не думал тогда, а некоторые вообще не знали. Бывает, бывает. Это все, что вы можете сказать. Чуть ли не с пеной у рта начал кричать лорд Паркинсон. Кажется, его дочь выебала человек 6, при этом она не была против, и это видели все, кто хотел, потому что оргия проходила прямо в большом зале, и теперь ее отец бесился, потому что очень вряд ли ее возьмут замуж. Ну, а что вы хотите услышать? Все было по согласию, прервать их, хм, сойти и желания она не изъявила. А значит, да, это все, что я могу сказать, спокойно ответил Альбус, хотя между строк так и читалось. Да иди ты нахрен, еще мне с твоей шлюхой дочерью разбираться. Паркинсон послание понял и замолчал, злобно зыркая на директора. Делать что-то, кроме страшных взглядов, никто не думает, даже учитывая, что Дамблдор был в гуще событий, и именно он накачал большинство наркотой. Знаете ли, дураков нет, чтобы на старого мага бочку катить, а то можно потом чисто случайно виновным в чем-то оказаться, ну, или умереть. Ну, знаете, именно той смертью, когда от трупа остался лишь обугленный уголек, но в графе причины смерти так и напишут инфаркт. Собственно, поэтому дело и не получило очень сильного резонанса. Не будь в середине попойки Альбуса, головы бы летели только так, но шо майма, то майма, и все дружно засунули свои головы в жопу и радуются, что по пьяни директор только ограбил пару городов на корабле Дурмстранга, а не, допустим, захватил Англию. Да ладно, ее с таким лицом все равно бы никто в жены не взял, поэтому невелика потеря, решил подогреть ситуацию Гарри. Ну, а почему нет? Замшевую аристократию парень не любил. Сидят как в 18 веке со своими балами, договорами и прочим мусором. Хоть моются, блять, уже хорошо. Если бы от них еще и воняло, то Поттер бы стал новым темным лордом и тупо извел бы их всех. Так хрен бы с этим всем, они постепенно вырождаться начинают. Пусть магия скрашивает все углы в плане здоровья, хоть брат с сестрой ебитесь, ребенок будет здоров, но вот внешность. В общем, стол Слизерина похож на цирк уродцев, и Гарри всегда сочувствовал тем несчастным красавицам, которых заставляли выходить замуж за типичного принца. Да, только красавицам, парни идут нахуй. Кстати, все это он узнал из-за одной курортной интрижки с Дафной Гринграсс, одной из немногих красивых аристократок. Внешне она лишь немного уступала флёр, а она вообще-то веяла, которая, типа, идеал. Ну, хотя это для парня была курортная интрижка, у девушки было свадебное путешествие с ее мужем. И нет, это не Гарри такой плохой совратитель жен, тут скорее наоборот. Брак был типичным и по расчету, поэтому любовники, ци было вполне обычным событием. В такой женитьбе одна суть, один раз потрахаться ради наследника. Поэтому Дафна хотела реально насладиться отдыхом на Гавайском острове. Отдыхом, включающим в себя секс с симпатичным парнем, свидание с симпатичным парнем, ну, вы поняли, за скобками тут именно симпатичным, так как таким нот явно не являлся. И все бы было хорошо, если бы тот не был по уши влюблен в Гринграсс и не надеялся на реальную любовь. Поэтому как же он бесился, видя коллегу Поттера, с которым его жена проводила почти весь медовый месяц, но наехать боялся, все же это, мать его, Поттер со всеми вытекающими. Да как ты смеешь, наглый мальчишка, вытянула из воспоминаний леди Паркинсон своим визгом, заложив уши рядом стоящим. Он знал, что отдавил очень больную мозоль этой дамочке, ведь дочь была полной копией матери. Моя дочь высокородная, шлюха, договорил подросток с понимающей улыбкой. будем смотреть правде в глаза. Одно дело просто переспать с одним или даже двумя сразу парнями, это ее личное дело. Но лечь, раздвинуть ноги и визжать что-то вроде «трахните меня уже наконец», это перебор. И хочу отдельно отметить, что это было до наркоты. Хотя, наверное, в ином случае она бы и осталась девственницей до конца жизни с такой-то рожей, произнес Поттер, продолжая скакать по мозолям читы Паркинсон. «Гарри», — сказал Дамблдор с легким упреком в голосе. В принципе, директор не был против, чтобы парень и дальше чехвостил их, так как понимал, что если бы он сам не участвовал в этом попоище, то мир лишился бы жизни тех нерадивых юношей, которых подставила эта слабая напередок девушка. И читу Паркинсонов абсолютно не волновало, что вины парней тут нет, поэтому и упрека в голосе Альбуса было ровно на грамм. Показательный грамм, что вроде и остановил своего подопечного. Но все, кто хотел, поняли, что старый маг согласен с гриффиндорцем. В любом случае мы собрались тут обсудить не это, а то, что мы будем делать в сложившейся ситуации. Это просто возмутительно. И я считаю, что виновных надо покарать со всей строгостью закона. Теперь возмущаться начал Малфой. Причем так вяленько, потому что он был просто ошеломлен и тупо не знал, что делать. Гарри даже чем-то сочувствовал мужику, потому что ты не каждый день узнаешь, что твой сын добровольно, мягко говоря, отдался нескольким парням постарше. Подросток зябко поежился. Он всегда знал, что, ой, не просто так драка до него доебывался. Причина нашлась там, где не ждали. «Да, я тоже так думаю», — ответил Дамблдор. Аристократы прямо на глазах оживились. «Я их накажу по всей строгости закона. По 2 недели отработок каждому. Нет, даже по 3». С абсолютно каменным ебалом закончил директор, по факту послав всех нахер. Ну, собственно, лорды так и поняли, поэтому дружно заткнулись, согласились и пошли по своим делам.